Москва. 8 декабря 1953-го. Мария Федоровна Андреева. За окном бушевала вьюга. В Москве в этом году чересчур снежно. Тротуары завалены сугробами, и пройти невозможно. Мария в свои 85 лет была очень подвижна. Но зима, гололед, и вот дети, пионеры, тимуровцы напросились помогать. Приходят раз в неделю, и в магазин сбегают, и полы помоют, и даже пыль с книг протрут. Чудо, ребята. Ей же очень нравилось садиться после всех хлопот с ними за один стол и пить чай с сушками. Дети были настолько благодарными слушателями, что иногда Мария мысленно отправлялась в те времена, когда была обожаема и любима публикой, мужчинами и режиссерами. Они словно помогали ей вновь оказаться в том времени, когда все было важно, когда революция шла бок о бок с любовью, а смерть – это было что-то далекое и невозможное. И вот сейчас она с нетерпением выглядывала в окно, стараясь увидеть долгожданных гостей. Они показались из-за угла, согнувшись от сильного ветра. Двое мальчиков. Она их знала, эти мальчишки уже бывали у нее раньше. И незнакомая ей до этого полная девочка. «Здравствуйте, Мария Федоровна!» С порога прокричали мальчишки и, пока не сняли свои пальто, поинтересовались. «Может, в магазин сходить?» «Нет, ребята». Женщина пожалела замерзших пионеров. «Сегодня у меня все есть. Проходите. Будем пить чай и греться». «Не, мальчишки были непреклонны. Сначала пол и пыль». «Ну хорошо», — согласилась с улыбкой Мария. «А что, это у вас новенькая?» — поинтересовалась она. «Да», — сказала девочка. «Меня Эльвира зовут». И по-мужски протянула Марии руку. «Очень приятно». Улыбнувшись, пожала протянутую руку женщина. «Рада познакомиться». Когда дети уже заканчивали уборку, Мария Федоровна накрывала на стол, придумывая, что же сегодня она расскажет пионерам интересного. «А это что такое?» Некрасивая девочка вошла на кухню. В руках она держала кортик Петра Великого, и у Марии сжалось сердце. Эту вещь она не позволяла никому и никогда трогать, всегда носила с собой в сумочке. Мерзкая девчонка, получается, рылась в ее личных вещах. Едва сдерживаясь, чтобы не накричать на ребенка, она взяла у нее кортик и сказала подошедшим к столу ребятам. «Это очень личная вещь, но, если хотите, я расскажу вам и эту историю». «Да, конечно! Ваши истории такие интересные, вы столько знаете!» Воодушевленно начали просить ребята, и Мария Федоровна оттаяла. Поглаживая красивую рукоять синим набалдашником, она, погружаясь в прошлое, как в океан, поведала о мужчине, который был умным, честным, добрым и который хотел сделать этот мир немного лучше. О том мужчине, который очень любил Россию и мечтал, что когда-нибудь люди здесь будут жить хорошо, но не дожил до революции. Находясь под завесой воспоминаний, Мария улыбалась, как тогда, когда она выступала на сцене МХАТ, и чувствовала из зала полные любви взгляды. Дети ушли, и от рассказанных воспоминаний на душе было хорошо и спокойно. «Надо убрать кортик обратно в сумку», — подумала Мария, но на столе в кухне, где она его оставила, оружия не оказалось. Не было столь дорогой сердцу вещи и на столике в гостиной, и в комнате на комоде. Когда Мария поняла, что кортик украден, сердце зашлось в бешеном ритме. Последнее, что подумала женщина-амазонка в этой жизни... «Мне эта девочка сразу не понравилась. Мерзкая, толстая тварь!» С проклятиями в сторону воровки, великая женщина, какие рождаются раз в 100 лет, умерла.